4. Подобным образом все противоположные явления, встречающиеся в настоящей жизни, мудро направляются провидением Божьим. Все житейские бедствия обращает Бог к нашей пользе и ко благу нашему, попускает сами грехопадения для совершения высочайших, непостижимых, таинственных дел своего богоправления. Ибо и совершать добрые дела и попускать злодеяния — свойство, исключительно принадлежащее одному божественному провидению. Истинно, никогда Бог не допустил бы зла, если бы Он не был столь силен и добр, дабы из всякого злого дела не производил бы доброго последствия. Скажи по совести, когда в мире появлялось лютейшее и большее зло, как преступление Адамова и убиение Христа Спасителя, нового Адама? Однако ж первородный грех низвел Бога с неба на землю для воспринятия на себя тела человеческого. Смерть Христова сотворила нам небо и возвратила все потерянное нами в Адаме. Превысочайший Бог, мудрейший художник, превращающий всякое злое действие в причину наилучших последствий, подобно тому, как из грубой массы добывается золото. Любящим Бога все содействует ко благу. Согрешения Магдалины послужили многим поводом к исправлению себя. Падение Петрова бесчисленному множеству людей примером истинного покаяния. Неверие Фомы многих утвердило в истине воскресения Христова. Отсюда обнаруживается и величайшая божественная слава «жнешь, где не сеял». Бог не посеял грехов, однако же от них собирает богатую жатву добродетелей. Воистину, Бог мед из камени и елей от тверда камня источает, когда из величайших злодеяний производит благодетельнейшие последствия. Таким же образом, провидение Божие бодрствует о нас и обо всем полезном для нас, и бодрствует неупустительно, так что и малейшие наши теснения телесные не оставляет незамеченными. Вследствие этого пусть каждый из нас при всякой немощи рассуждает так: «Болезнь эта произошла или от моей неосторожности, или по злобе человеческой, или же от чего-либо другого, во всяком случае она приключилась не без Божие провидение, которое определило ее соответственно моим силам, так что ее начало, ее тяжесть, ослабление или усиление зависит от его провидения. Равным образом от провидения Божия зависит способ врачевания и исцеления ее. Оно вразумляет врача и указывает на средства, или же противодействует всему по устроению и воле Божьей, ибо и доброе, и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Равным образом должно рассуждать во всех испытаниях, что они предвидены и допущены Богом. Враг ли злословит и проклинает тебя, знай, что все его хуления и слова, произносимые злобными устами, положены от века на весы Божие провидение. Сколько ему дозволено, столько и выскажет, и больше ни одного слова. Что же ты напрасно противишься и тщетно гневаешься? Так точно размышляй и о всех других твоих бедствиях, происхождение которых, количество, тяжесть, продолжение и окончание предусмотрено Богом. Поэтому покорись промыслу Божию, говоря с псалмопевцем о немех и не отверзох уст моих. Да будет воля твоя, о Боже мой, по твоему провидению и попущению все это устроилось. А поскольку ты это сотворил, то я был бы нечестивым и беззаконником, если бы вознегодовал против тебя. Итак, святой воле твоей, о Боже мой, во всем повинуюсь и с благодарностью приемлю все от тебя неспосылаемое и терпеливо претерплю. Климент Александрийский утверждает, что все, о чем сказано было выше, познал и благоразумно обсудил тот, кто верен Богу и исповедует ту истину, что все в мире управляется и направляется к добру, а потому несмущенным сердцем мужественно переносит все испытания. Истина не разумом человеческим, очень часто ошибающимся, но благоволением Божиим все направляется к наилучшему концу. Бог же иногда самыми ничтожными средствами беспрепятственно исполняет свои предопределения. «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю.